Глава 244. Странные кристаллы. Когда коротко стриженный мальчик вошел в комнату, Питер не только узнал его, но, похоже, и Сия тоже. При виде мальчика хватка Питера на шее Сии почему-то ослабла. В этот момент она воспользовалась возможностью и попыталась отбить руку Питера, изо всех сил ударив ее по предплечью Питера. Но при этом она поняла, что это имеет тот же эффект, что и перемещение камня весом в тонну. Казалось, не было никакого эффекта или движения. «Я думаю, будет лучше, если ты усыпишь ее, Пио. Как бы она ни раздражала, это может вызвать у нас еще больше проблем в будущем», сказал Логан, откусывая последний кусок сэндвича. Этот был последним. В этот момент Логан выглядел совсем не так, как обычно. Кроме головы, которая была полностью видна, Логан был одет в полный костюм, от шеи и донизу. Из-за того, что он не знал, что может встретить здесь, внизу, он всегда был готов к худшему. Тем не менее, Логан был довольно популярен в школе, даже если он сам этого не знал. Те немногие выступления, которые он делал на последней прогулке и во время школьных мероприятий, время от времени действительно привлекали внимание других студентов, в том числе и Сию. Хотя Сие было интересно, какая связь между Логаном и Пио, прямо сейчас она просто хотела уйти от Пио. Используя свою способность, она вонзила копье в живот Питера. Не просто одно, а целых три. Из-за того, как близко она была к нему, она смогла воткнуть несколько копий один за другим. После того, как первое из них вошло в тело Питера, его движения замедлились, что позволило ей вставить еще два. И снова, используя свою силу, она попыталась оттолкнуть руку Питера. Тем не менее, ей казалось, что она колотит рукой по твердому камню. Но на этот раз с помощью своей способности ослабила Питера. Ее атака увенчалась успехом. Ей удалось отбить его руку и вырваться на свободу. Не зная, куда бежать, она решила спуститься в один из многочисленных туннелей. Если бы пришел другой студент, не имевший никакого отношения к человеку по имени Пио, тогда, возможно, она бросилась бы к Логану. Но видя, что у них были какие-то отношения, она не хотела рисковать. В пещере было темно, и ей было трудно что-либо разглядеть, но каждый из туннелей давал слабое отражение света. Вот чего она не знала. Всегда был шанс, что небольшое количество света могло исходить от зверя. Или это мог быть просто необработанный кристалл. Из-за этого, когда Сия бежала, ей нужно было быть осторожной в своих действиях, не имея возможности видеть, куда или во что она делает шаги. Это была пещера, и они находились глубоко под землей. Поскольку земля была неровной, Сия, естественно, была осторожна. «Это невыносимо. Я хотела бы купить какой-нибудь источник света или что-то в этом роде», пожаловалась Сия. У группы действительно было аварийное оборудование, пайки и так далее, но все они хранились у Питера. Сделав еще один шаг вперед, ее нога, казалось, застряла между чем-то. Ей быстро удалось вытащить ее, но это сильно замедлило ее движение. «Этот чертов Пил, с ним бы мне не хотелось иметь дело», подумала Сия. «Почему ты решила убежать?» сказал Логан. «Три, два, один». Когда Логан закончил обратный отчет, Питер уже стоял прямо перед Сией. Каким-то образом, трудный путь, который она выбрала, был легко пройден им. В его руке не было источника света. Так как же Пио удалось так быстро ее догнать? Питер решил подождать, пока призрачное копье исчезнет, прежде чем преследовать Сию. И не только это. Он просто был как Квин. Питер также имел преимущество видеть в темноте. Для него это было так, как если бы пещера была освещена. Так что у него не было проблем с выбором самого быстрого пути. Когда он нашел ее, он услышал, как Логан кричит: «Пио!» Обернувшись, Питер увидел, что Логан протягивает ему руку, но на конце его ладони был округлый и странно ярко-зеленый огонек, который становился все больше и больше. Это был ручной бластер Логана, и Питер видел, что он мог сделать раньше, когда стрелял в Фекса. Кто-то, кто сильнее его и Квина. Возможно, даже его способности к регенерации не смогут справиться с этим. «Перестань убегать, ладно?» – пожаловался Логан, глядя на Сию. Пока бластер был направлен на Питера, он решил опустить его. Он не был глуп и всегда мог найти способ добраться до Сии позже. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Питер. В этот момент Сия не была уверена, что делать. Вход в другой туннель был не так далеко, но казалось, что Логан мог контролировать Питера так же, как Квин мог каким-то образом. Она все еще не понимала, как Питеру удалось так быстро догнать ее, поэтому ей оставалось только оставаться рядом с Логаном. Она побежала вдоль стены, пока в конце концов не оказалась позади Логана. Затем Логан постучал почему-то на боку своего костюма, что осветило пространство вокруг него зелеными огнями. Части оборудования Логана освещали небольшой радиус в 5 метров вокруг них. «Я настроил сканер, который дала нам школа, чтобы увеличить его радиус. Я должен был питать его своими собственными звериными кристаллами и не получал за это никаких очков. Но для меня это того стоило», – сказал Логан. «Именно тогда я обнаружил, что под землей есть странные туннели. Но они не совсем естественны, поэтому я решил исследовать их. Я никогда не думал, что здесь будет кто-то еще, так что я был приятно удивлен, увидев тебя». «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» – спросила Сия. Понимая, что Логан сказал, что он должен иметь широкую область, нанесенную на карту с помощью своего сканера. «Нет», – ответил Логан. Хотя это была ложь. Если бы он сказал правду, они бы попросили вывести его отсюда. Но Логан обнаружил кое-что на своем сканере, что он должен был проверить перед уходом. Где-то внутри большой пещеры Фекс и Квин решили спуститься в один из туннелей. В то время как внутри туннеля связь между Питером, казалось, была потеряна. Это случилось с тех пор, как он ушел в подземелье. Квин подумал, что это может быть как-то связано с расстоянием между ними в данный момент, так как он не знал, что Питер и другие тоже были под землей. Думая, что помощь никогда не придет, они решили просто оставить все на волю судьбы и выбрать туннель с самым большим входом. Когда они шли по туннелю, то заметили, что стены были окружены тонкими голубыми кристаллами, которые испускали слабое свечение. Недостаточно, чтобы осветить всю область, но можно было бы следовать за небольшим источником света довольно легко. «Что это такое?» – спросил Квин, глядя на маленькие кристаллы. Они напоминали что-то похожее на звериные кристаллы, но Квин думал, что единственный способ получить звериные кристаллы – это убить зверя. «Я действительно не знаю», – ответил Фекс. «Я собирался спросить тебя о том же самом». Любопытство взяло верх, и Квин решил положить руку на кристалл. Сначала он планировал использовать свой навык проверки, но в этом не было необходимости, так как система автоматически выдала ему сообщение. «Кристалл базового уровня. Вы хотели бы хранить в своей системе?» Потрясение от этого сообщения было просто огромным. В школе их учили, что звериные кристаллы могут быть получены только от зверей. Вот почему человеческая раса посылала охотничьи отряды убивать зверей, даже несмотря на то, что была вероятность смерти. Так кристаллы могут быть использованы для создания мощного оружия и даже питания их современного оборудования. Но прямо здесь, на стене вокруг него, начали формироваться кристаллы. И это был не просто один кристалл. В туннеле, по которому они только что прошли, казалось, были сотни кристаллов. Если бы Квин подумал и о других туннелях, то здесь их было бы по меньшей мере 1000. Поскольку Фекс не спускал глаз с его спины, Квин не мог сохранить его в своей системе. Однако он вытащил кристалл и положил его в карман брюк на потом. «Это может быть что-то важное», – сказал Квин. Фекс просто пожал плечами, не заинтересовавшись маленьким кристаллом, и продолжил идти вперед. Наконец, они добрались до конца туннеля. При выходе из туннеля маленькое открытие, которое только что сделал Квин, казалось, не шло ни в какое сравнение с этим.